Глава 18. Наверное, если я хотел сохранить наши отношения с Майей в тайне, мне не следовало так улыбаться. Но ведь палюсь. Палюсь тогда, когда этого категорически нельзя делать. Жанна вон наверняка поняла, что произошло. Так сильно в вагончике пахло сексом. Недаром ведь, улыбаясь, спросила, не пойти ли ей еще погулять. С большим трудом я отказался от этого предложения, сделав вид, что вообще не понимаю намеков. А ведь на самом деле я бы руку отдал, чтобы продолжить. Да, чтобы не только у стены Маю трахнуть. Дико и по-животному, как это случилось. Но и на каждой свободной поверхности в комнате. Пометив каждый миллиметр пространства, у меня просто крышу рвало. Голод, пожирающий меня, был таким невозможно сильным, что, кончив, я тут же был готов начать все заново, а потом еще раз и еще, столько, сколько понадобится, во всех позициях, любыми способами, еще глубже, еще сильнее, резче, чтобы, души коснувшись, остаться в ней навсегда, клеймом внутри выжженным. Моя женщина, только моя. Я зажмурился, перевернулся на бок, отворачиваясь от суетящегося Жорки. В такие моменты, как этот, мне очень не хватало личного пространства. Возможности побыть одному, без свидетелей, наедине со своими мыслями и грёбаным стояком. Хотя было похоже, что Егорова вообще не до меня. Погруженный в какие-то свои мысли, он носился с утюгом, одолженным в прачечной, в попытке организовать себе что-то вроде места для Глашки. Наверное, готовился к завтрашней встрече с Илик. Мне это очень напоминало наши с Михой поездки в лагерь. Родители отправляли нас туда каждый год, пока нам не исполнилось 16. Точно так же тщательно, как сейчас Егоров, мы с Михой готовились к дискотеке. «Мих, одолжи мне свою футболку с Титаником!» Пробормотал я, роясь в собственной сумке в поисках чистых трусов. «Кажется, кто-то неравнодушен к Ди Каприо», — пошевелил бровями Миха. «Придурок!» Я швырнул в него полотенцем, оставшись полностью голым. «Ди Каприо нравится Янке Капустиной, а мне нравится Янка. Приглашу ее на медляк». Футболку мне Миха одолжил. Он никогда мне ни в чем не отказывал. Как и я ему. Мы всегда могли положиться друг на друга. В чем угодно. Забить с парнями из соседнего двора стрелку. Пожалуйста. Поменяться шмотками. Не вопрос. Правда, в тот вечер я мог и не наряжаться. Янка чем-то сильно отравилась на ужине и на дискотеку не пришла. А потом мы узнали, что ей было так плохо, что даже пришлось вызвать скорую. Не знаю, что это было и чем закончилось. В лагере Янка больше не появилась, а я довольно быстро переключился на какую-то другую девочку. Возвращая меня в реальность, за спиной выматерился Жорка. Я обернулся, опираясь на локоть. «Провод короткий!» Потер заросшее лицо Егоров. «Да ты прямо на полу гладь. Покрывало броси вперед. Егоров что-то пробубнил себе под нос, но все же воспользовался моим предложением. «Чем занимался, пока я с проверкой время впустую тратил? Ничего не нарыл?» Я моргнул, спустил ноги с кровати, ругая себя, что опять думаю о личном. Тогда как надо сосредоточиться на другом. «Спасибо, Жоре. Напомнил. Не то бы я до утра млел», прокручивая в голове, как это было с Майей, снова и снова. «Да так. Есть кое-какие мысли, но я пока не получил им подтверждения». «Озвучивай». Егоров плюнул на подошву утюга. Слюна с шипеньем испарилась, и тот приступил к Глашке. «К проекту было подключено слишком много народу, чтобы каждому заткнуть рот. Значит, на этапе сбора данных никто из них не получал никаких команд». «Логично. И этим данным можно доверять». «Допустим. Тогда когда наши парни смухлевали? На этапе анализа?» Егоров был умным мужиком и суть улавливал на лету. «Оптимизация анализа геологических данных происходит с помощью использования искусственного интеллекта. Ты в курсе? Обычно это позволяет автоматизировать целый ряд рутинных операций и сократить период вычисления. Удобно, но если в формуле сознательно или нет?» Допущена ошибка. Сам понимаешь, каким будет прогноз. Далеким от реальности. Вот именно. По определенным причинам я не мог сказать об этом Жорке, но решение о подаче заявки на участие в аукционе на право пользования недрами в Салеме я принимал интуитивно. Чуйка мне подсказывала, что, зайдя сюда, мы не пожалеем. А результатам государственной экспертизы я уже тогда не особенно доверял. И что теперь будет? Повторная экспертиза. Ее можно на любом этапе проводить. Условия повышения балансовых запасов. А здесь это будет наверняка. Получается, что все наши модели дерьмо собачье? Бурить как будем? Вслепую? Ты первую как бурил, Жор. Да ну тебя! Ну, не ну. Пока другого выхода нет. Даже если наверху прислушиваются к нашим с тобой соображениям, ты представляешь, насколько затянется повторный анализ? Месяц, в лучшем случае. Но скорее два. Так что это все можно обсуждать до бесконечности. А нам спать пора. Укладывайся уже, жених. Я опять лег и отвернулся к стенке. Да пошел ты. Хорошо смеяться, когда у самого все на мази. Понятия не имею, о чем ты. Не то чтобы успешно скосил под дурака я. Ты, если не хочешь, чтобы о тебе все кругом судачили, лимон съешь. Невозможно ж смотреть на твою довольную рожу. За спиной тихо скрипнули пружины. Жорка все-таки лег. Следом зашуршало одеяло. Помню, как мы с Михой также в темноте, лежа совсем рядом, на приставленных друг к другу койках болтали. Ржали тихонько, чтобы других не разбудить. Несли всякую чушь, делились мечтами, пошли ли, куда без этого. А потом вырубались прямо посреди разговора или делали вид, чтобы потом, когда все уснут, тайком передернуть. Потому что гормоны бурлили, и девочки красивые кругом. Песни под гитару. Помню, как ты проснулся от того, что кровать легонько подрагивала. Я улыбался, понимая, чем занят Миха. Но тактично дождался, когда тот с хриплым стоном кончит, чтобы подъебнуть. «Ну, ты там как, руку не стер? Смотри, а то у нас завтра чемпионат по настольному теннису». Миха долго молчал, будто его батя на горячем поймал, а не лучший друг. «И сейчас выхватит». А потом заржал. Обтер ладони, фыркнув «придурок», повернулся ко мне спиной. В 25 Миха неожиданно для всех женился. Ну как неожиданно? По залету, конечно. Сам-то он не хотел. Пытался все порешать, да только невеста пришла к Михиным родителям. И тут уж было без вариантов. Прогнуть Миху под себя они всегда умели. Чисто по-пацански я тогда считал, что это правильно. Но потом, глядя, как Миха изводит жену, изменил свое мнение. Человека нельзя принуждать, прикрываясь лозунгами о том, как должен поступить порядочный мужчина. Это насилие чистой воды, которое никого не сделало счастливее. Поначалу, пока мы с Михой мотались по вахтам, было еще терпимо. А когда осели в Москве, и они зажили с Юлькой и семьей уже по-настоящему, их жизнь превратилась в ад. К тому моменту розовые очки Юли спали. И возненавидела она Миху, может, даже больше, чем он ее. Но тут хоть был за что. Миха вел не самый благопристойный образ жизни. И Юля прекрасно об этом знала. Развелись бы, и дело с концом. Дашке, их дочке, так точно было бы лучше. Не слышать их бесконечной ругани и не видеть драк. Но и Юлькина семья, и семья самого Михи разводы не приветствовали. Может, поддержи их близкие, все бы как-то уладилось, и Юлька бы осталась жива. А так, убегая от очередного скандала с Михой, она разбилась на своей машине, так и не доехав до родительского дома. К счастью, Дашка, которая тоже была с ней в машине, осталась жива. На тот момент ей было 6. Сейчас уже 10. И с каждым годом она становится все больше похожей на мать. Такая же светлая, почти добела и высокая. С худой мальчишеской фигурой. И она тоже была как дочь. Я завтра решил устроить короткий день. Господи, ты еще не спишь? Уснешь тут. Кряхтя перевернулся на бок Егоров. То одно, то другое в голову лезет. Еще повариха твоя. А что с ней? Да ничего. Меня скоро в офисе пошлют из-за текучки кадров. Никогда такого не было. Я прислонился разгоряченным лбом к прохладной стенке. Мне нужно было спросить. Спросить во что бы то ни стало. А если надо, даже как-то поспособствовать тому, чтобы на место Майи специалист нашелся как можно раньше. Если понадобится связаться с Белым, они точно что-нибудь придумают. Когда обещают прислать замену? Ничего не говорят. Ищут и понимай, как знаешь. Дерьмо. Угу. А это ведь вкусно стряпает. Сразу виден класс, да? Из макарон обычных такие блюда делает, как в итальянских ресторанах. Даже жаль отпускать. Я промолчал, лишь еще сильнее вдавил морду в стену. Хоть бы не завыть, вот такая, мать его, драма. Растаскивает изнутри тоской, рвет душу в клочья. Угомонился бы ты уже, Север, но ведь сказала, что дождется. И ты дождешься. Ты вообще ее 15 лет ждал. Как ты выжил? И сейчас не сдохнешь. Тем более, что она тебя любит. Любит. Сама сказала. Вот и ты, герой-любовник хренов. Держись за эту мысль. И все хорошо будет. Наверняка будет. Потому что она любит. Сама сказала «да». А ты расклеился. Сопли на кулак наматываешь. Хотя там уже Егорову вон. Наверное, хуже 100 крат. И ничего держится. Уже 5 лет своего добивается, не опуская рук. Не зря же мужики болтают за глаза. Понимающе качает головами, мол, ну, что тут скажешь. Заклинило. Любовь у него. Все чаще с приставкой «сука». У нее ресторан в Москве. Без балды? Не шутишь? Наверное, Жорка даже приподнялся, потому что пружины за спиной опять заскрипели. Но здоровый он все же был лось. И даже хороший матрас не выдерживал. Какие уж тут шутки. Ну, вот и как поверить, что ее приезд — совпадение? В жизни каких только совпадений не бывает, Жор. Говорю же, со мной она была, когда там все случилось. А у вас все серьезно или как? Или как? Что ты пристал? Не знаю я. А я, может, так сублимирую. Сам ты уже сколько дней нетраханный. Ленки здесь всего 2 дня нет. Не рано ли ты на судьбу жалуешься? Обернулся я. Ленка. Брезгливо поджал губы Егоров. Я ее по пьянке 1 раз разложил, а потом не знал, как избавиться. Вот уж где вообще нет гордости. Сказал бы ей свои сапоги лизать, лизала бы. Тьфу. От тебя, значит, неприступность заводит. Не боишься, что Элик тебе быстро надоест, когда ты ее получишь? Если я ее получу. Теперь пришла очередь Егорова отворачиваться. Умный какой. Сам в душу лезет, а о своем молчит. Видимо, мы долго болтали, потому что за окном начало понемногу сереть. Я почти задремал, когда Жора заговорил снова. А по поводу скважины что думаешь? Золотая жила? Думаю, да. Умный был мужик Север. Если это он, конечно, решение принимал, где бурить. Ты его видел? Не смог скрыть любопытство. А то как. Приезжал он сюда 2 раз. Ходил в своем костюме пижонском. И очках этих. Видел по телеку? Кажется, он их вообще никогда не снимал. И костюм почему пижонский? Улыбнулся в потолок. Да потому что. Ты бы видел. Стрелки такие на брюках, хоть бумагу режь. И похер, что с дороги он как черт что выглядеть должен. Честно, как его живьем увидел, думал, что все пропало. Ну, этот... Что? Да ничего, удивил меня. Присел. Земли горсть зачерпнул, и как давай свою свиту гонять. И вопросы такие. Знаешь, что мужик глубоко в теме. Будто сам на буровой работяге не 1 год отбатрачил. А может, и батрачил. Ну да, а потом сразу взял и разбогател. Почему сразу? Ай, ну тебя, спать давай. Это Север вечным сном спит, а нам завтра вставать с рассветом. Север не спит, Север на страже. Черт, даже как-то приятно, что Егоров обо мне так. Вроде как с восхищением. Такого мужика похвала на вес золота. Не то, что тех, кто вокруг меня терся. Те только жопу лизать умели. Хороший мужик. А Элик носом крутит. Вот что надо бабе, спрашивается. Поди угадай.